Глава 16. Любовь, что огонь, без пищи гаснет. Пословица из интернета. К завтраку я не спустилась, пожаловалась на несуществующую головную боль и с удовольствием умяла кашу, поджаренный хлебцы и пару яиц в своей спальне. Полностью запутавшись во всех событиях вокруг меня, я решила просто плыть по течению и стараться подчиняться приказам того из сна. Он явно не питал сильной привязанности к лорду. Возможно, из-за меня, ну или из-за папы. Поев, я вздохнула. Хотела в знакомые каменные джунгли. Отвлечься, побродить по улицам, переулкам, площадям. Может, зарисовать что-нибудь получилось бы. Сидеть во дворце у меня желания не было. Но, блин, туп меня спрашивал. Здесь, в местном средневековье, у женщин практически не имелось развлечений. Мужчины чувствовали себя намного свободнее. А женщины... В общем, мне предстояло еще долгое время куковать во дворце. Я достала из сумки блокнот, нашла в нем свободный лист и принялась рисовать по памяти. Из-под карандаша появлялись четкие и не очень линии, штрихи, изображавшие двор моего дома. Высокие девятиэтажки, широкая игровая площадка, неизменные лавочки, машины, не нашедшие места для парковки. Я скучала. Мне хотелось вернуться к привычной жизни с ее немного сумасшедшим городским ритмом. Здесь, в глубокой деревне, у меня скоро поедет крыша от однообразия и безделья. Когда в дверь постучали, я практически не сомневалась в фигуре визитера. И, надо сказать, не ошиблась. Лорд возник на пороге с видом палача, собравшегося подвергнуть свою жертву максимальной пытке. «Доброе утро», — сухо поздоровался он. «Я слышал о вашей головной боли. Надеюсь, вам уже лучше?» «Конечно, лучше, учитывая, что у настоящих дриад голова обычно болит не больше минуты». «Доброе», — откликнулась я, оторвавшись от рисунка, порадовавшись, что решила надеть длинное закрытое платье серого цвета. «Этакая монашка за работой». «Благодарю, мне действительно легче». «Отлично, в таком случае мне нужна ваша помощь». «В чем?» Насторожилась я, не ожидая от лорда ничего хорошего. «Со мной связался лесник. В лесу творится что-то непонятное. Нужно, чтобы вы посмотрели на ситуацию своим опытным взглядом». Я сдержала смешок и мысленно пожелала Инке развлечения во всех позах с ее любимым ростиком. Ни одной же мне тут развлекаться. «Да, конечно. Я поднялась. Если это срочно, то я не буду переодеваться. Вы призовете тьму?» Лорд кивнул, и в следующую секунду нас уже привычно поглотила тьма. Мы вышли на опушке того самого леса, по пути к которому мне так удачно подвернули ногу. Хотела в лес? Получи, распишись. А вот что ты тут будешь делать, никого не волнует. 5-7 минут мы шли между деревьями. На мой неискушенный взгляд все было нормально. Тишь, гладь, Божья благодать. Птички поют, листочки шелестят, воздух свежий. Лепота, одним словом. Я, конечно, благоразумно молчала. Вдруг, наоборот, такое состояние леса должно внушать опасения. Кто его знает, как живется у лорда тьмы? «Здесь», — сообщил лорд, выходя на поляну. Я вышла следом и с трудом сдержала ругань. Паутина, везде паутина. Ее серые нити оплетали все деревья. На поляне ни травинки, ни кустика, и звуков не слышно. Ну а что может здесь сделать недодриада? Правильно, ничего. Я понятия не имела, что это, чем лечится, да и лечится ли вообще. Но лорд ждал от меня действий. Надо было что-то срочно придумать. Я обошла лорда, встала чуть впереди него и вытянула вперед руку. На кончиков пальцев сразу же заколола. Мамина защита чувствовала опасность и разбиралась с ней по-своему. Не знаю, сколько прошло времени, вряд ли больше пары минут, но поляна полностью очистилась. Ни намека на паутину. Правда, трава и кусты не появились, но... «Растительность оживет сама через некоторое время», — повернулась я к лорду с уверенным видом. «Вашим людям нельзя заходить на поляну хотя бы трое суток. Пусть наблюдают за тем, что здесь станет происходить из-за деревьев». Лорд кивнул. В глазах его мелькнуло что-то удаленно напоминающее уважение. «Магия меня еще не так защитит, если вдруг почувствует опасность». Оставалось надеяться, что вреда мои действия никому и ничему не причинили. А то, мало ли, появятся потом в лесу рогатые зайцы или летающие кабаны. Вряд ли лорду понравится такая фауна. Между тем мой жених призвал тьму, и мы переместились во дворец. Но, конечно, поинтересоваться, не желает ли невеста прогуляться, лорд не удосужился. А зачем? Поработала по профилю и до свидания.